Попутно сдернул с лица марлевую маску и, вероятно, спутав Голубева с кем-то другим, начал энергично отказываться. — А, вы о занятиях? Я же сказал. Я сказал, что не могу. Занят по горло, дорогой товарищ. — Да нет, я по вопросу о пенициллине. — А, о пенициллине! И Николай Николаевич, сразу подобрев, взял Голубева за локоть и потянул в свой кабинет. Кабинет старшего хирурга был забит таблицами, диаграммами, рисунками. Они висели на стенах, были сложены на диване, торчали из-за шкафа. Всюду, на подоконнике, на этажерке, на шкафу, стояли стеклянные банки, в которых хранились заспиртованные препараты, дело рук Николая Николаевича. В углу стоял скелет человека. На столе были расставлены шахматы. Увидев шахматы, Голубев удивился. Так на первый взгляд не вязались рисунки, препараты в банках и скелет с аккуратно расставленными старенькими шахматами. — Слушаю вас, дорогой товарищ, — сказал Николай Николаевич, когда они сели за стол друг против друга. Голубев ударил себя кулаком по колену, что бывало у него в минуты волнения. — Я хотел спросить, при гнойных перикардитах вам не приходилось применять пенициллин? Николай Николаевич, видимо, удивил этот вопрос. Он снял очки и, держа их перед собой, не сразу ответил. — Не пробовал, дорогой товарищ. — А как вы считаете, в принципе, можно попробовать? — подаваясь всем корпусом вперед, спросил Голубев. — Даст он такой же эффект, как при перитоните? — Ну, насчет эффекта не знаю. Я же сказал, не пробовал. — А в принципе, — Николай Николаевич роговой дужкой очков почесал за ухом, поморщился. — В принципе, почему же нет? Голубев машинально взял с шахматной доски фигуру, повертел ее в руках, задумался и, твердо решив про себя, что Сухачеву нужно вскрыть перикард, выпустить гной и влить туда пенициллин, точно так же, как это делает Николай Николаевич при перитонитах, со стуком поставил фигуру на место. — Вы играете? — оживляясь, спросил Николай Николаевич, заметив в руках Голубева фигуру. — Немножко. Голубев сказал это, думая совсем о другом. В выражении лица Николая Николаевича сразу появилось что-то молодое, задиристое, и не успел Голубев опомниться, как он уже сделал первый ход. Николай Николаевич играл с юношеским азартом. Разгоревшиеся глаза его так и бегали по доске. В руках он крутил очки. «Раз, в принципе, правильно, — думал Голубев, — значит, нужно попробовать. Только быстро, дорог каждый день, каждый час. Ваш ход, — поторапливал Николай Николаевич, — очень долго думаете, дорогой товарищ. Все взвесить, — рассуждал Голубев, поспешно делая очередной ход. Посоветоваться с Песковым. Черный, черный, ваша очередь. Николай Николаевич впился глазами в доску. Большая, оголенная до локтя рука с собранными в щепотку пальцами висела над фигурами, и как только партнер делал ход, он на несколько секунд задумывался, все не опуская руки, потом решительно, рывком переставлял фигуру и вновь начинал торопить партнера. — А что, если начальник не согласится? Голубев вспомнил недавний неприветливый разговор по телефону. — Нет, нет, почему не согласиться? Все равно больному грозит смерть. а тут хоть какая-то надежда.